король нетов и маленькая нетушка. Когда-то, очень давно, король нетов был обыкновенным мальчиком. То есть он был не совсем обыкновенным мальчиком, поскольку его отец был король, а мама – жена короля. Согласитесь, ведь не часто встретишь школьника, у которого папа – король. А в остальном у него все было как у всех. Он ходил в школу, учил уроки и получал разные отметки. Пятерка у него всегда была по военному делу, а вот по размышлению – двойка. Только один раз он получил тройку и ту с минусом. Дело в том, что в школе у нетов был такой предмет – размышление. Будущий король на уроке как раз размышлял, но вовсе не о том, о чем говорилось на уроке. И, несмотря на королевское происхождение, получил двойку, которую учитель не поленился вывести в дневнике. Учитель не мог вызвать таких важных родителей в школу, но дневник родители проверяли сами и очень внимательно. «Безобразие! Какой же ты будешь король, если не умеешь размышлять как следует?» Рассердилась мама королевы и приказала 3 дня не давать ему мороженого. «Вы же знаете, как мамы хлопочут о своих детях. И в музыкальную школу, и в математическую, и в шахматную, и везде, чтобы только пятерки получал, и чтобы их дети стали самыми-самыми». Мама будущего короля тоже хотела, чтобы ее сын был самым-самым лучшим королем. Но хорошего короля из маленького двоечника не получилось. Когда он вырос и получил пышное имя «Нет уж первый», он велел своему учителю покинуть королевство. Ему казалось, что старый учитель подсмеивается над ним. Учитель ушел и увел с собой своего любимого пуделя, который когда-то облаял будущего короля за то, что тот хотел попасть камнем в кисточку на его хвосте. Ушел вместо того, чтобы извиниться. «Извинись», — говорили все учителю, — «ведь он король, а ты ему двойку». «Никогда», — ответил гордый учитель, заколотил окна своего дома, запер дверь и ушел, даже не попрощавшись. «Передайте королю, что он ничему не научился», — уходя, сказал учитель соседям. «Об этом знает даже мой пудель, даже ромашки, которые росли под окном школы. Ему и двойки много». С такими словами и ушел. «Ах так!» — рассвирепел король и приказал выгнать из своего королевства всех собак, потому что они лают, а вместе с ними всех кошек, потому что они мяукают, всех птиц, потому что они чирикают. Не про короля ли? Он приказал вытоптать траву, вырвать деревья и не допускать в королевство цветы, неизвестно зачем пахнущие, бабочек и другие глупости. Нет уж остался в королевстве сером, ровном и пустом, как стол, тщательно протертый после обеда, только со своими нетами, у которых были квадратные туловища, запиравшиеся на множество замков. Он даже разбил горшки с фиалками, которые выращивала его молодая жена. Жена короля горько расплакалась и тоже ушла из королевства, куда глаза глядят. Ей не удалось унести с собой маленькую дочку, нетушку, потому что ее зорко охраняли солдаты. Так и выросла нетушка до 6 годков сама без мамы. Но, как и мама, она любила птиц и цветы, и голубой дождик, и зеленую траву. Удивлялся король, когда время от времени то тут, то там появлялись крошечные, как пятачок, островки зелени или пролетал воробей. А эта мама посылала привет нетушке. Но квадратные неты хватали заблудившуюся ромашку или зазевавшегося сверчка, засовывали под замок и выбрасывали за серебряную черту. Нет уж первый истребил всех животных и все растения, потому что ему мерещились заговоры и насмешки. Он оставил только огромный баобаб, росший перед дворцом уже 200 лет. И совсем не потому, что пожалел старое дерево. Просто в баобабе с давних времен была темница, куда садили государственных преступников. Сам вид баобаба был устрашающим, и неты слушались своего короля беспрекословно, боясь оказаться в глубоком темном дупле, откуда не было возврата. Единственное создание любил король. Свою дочку, маленькую нетушку. Но ему было досадно, что у нее совсем другое сердце, мягкое и доброе. Нетушка слышала весь разговор короля с нашими путешественниками, ведь в таком сером королевстве было нестерпимо скучно, и нетушка от нечего делать часами сидела на маленьком балкончике и наблюдала, как проходят королевские беседы. В ее комнате было 2 балкона. Один побольше, который выходил на улицу, и 2 поменьше, который выходил в тронный зал, где стоял трон короля. Про балконы в этом королевстве мы еще расскажем. А сейчас нетушка увидела, что девочку и дракона повели в старую пыльную кладовку, чтобы там запереть на ночь. Это показалось ей очень несправедливым. Ведь они живые и такие симпатичные, не то что железные неты. Дождавшись, когда во дворе все уснули, нетушка сложила в маленькую корзинку пирожные, бутылку с соком и творожный пудинг. Осторожно, стараясь не шуметь, пробралась к двери, возле которой стояли охранники. Впрочем, они уже не стояли, а сидели на полу. И даже не просто сидели, а, привалившись к стенке, дружно храпели. Нужно вам сказать, что спать неты любили больше всего на свете. Едва наступала темнота, глаза у них сами собой закрывались, и они поскорее искали местечко, где бы устроиться поудобнее и всхрапнуть. Темнота действовала на них, как сонный порошок. Нетушка, закусив губу от волнения, вытащила из кармана охранника ключ и всунула его в замочную скважину. Теперь замок открылся быстрее и не так громко скрипел, но все-таки она очень боялась, что неты могут проснуться. Один из них зашевелился, даже вроде хотел открыть глаза, но, наверное, передумал, повернулся на другой бок и захрапел пуще прежнего. Проскользнув в щель чуть приоткрывшейся двери, нетушка сказала шепотом в темноту: «Здравствуйте! Я вам поесть принесла!» Вот какой отчаянной оказалась дочь короля. Оксана только что задремала. Воздух в кладовке был затхлый, на полу валялись какие-то лохмотья, но выбирать не приходилось. Надо было хоть немножко поспать, набраться сил для завтрашнего дня. Из окошка проникал слабый лунный свет, и можно было рассмотреть, что нетушка невысокая, коренастенькая и в темных кудряшках. Она легонько коснулась плеча задремавшей пленницы. «Уже пора идти?» — спросила Оксана, сладко зевая. «Но ведь еще совсем темно». «Пожалуйста, тише! Я вам поесть принесла», — сказала нетушка, протягивая корзинку. «А ты кто такая?» — Оксана окончательно проснулась и пыталась получше рассмотреть неожиданную гостью. «Я дочь короля», — отвечала нетушка. «Дочь короля. Вы бы на месте Оксаны тоже, наверное, решили, что это какая-то королевская выдумка, и ничего от этого не дожидайся». «Король прислал тебя, чтобы выведать у нас тайну?» Глаза уже привыкли к темноте, и хотя Оксана говорила недовольным голосом, но круглое личико нетушки и ее добрый открытый взгляд ей нравились. «Король крепко спит в своей опочивальне», — поспешно сказала его дочь. «В нашем королевстве сейчас бодрствуем только я и вы. Вы не спите, потому что...» «Потому что ты нас разбудила», — проворчал Тишка и накрыл морду хвостом. «Нет, потому что вы чужаки. Ночью нет просыпается только от света, а просто так его ни за что не растолкаешь». «А почему же ты не спишь?» «Потому что моя мама совсем из другого королевства, и я в нее пошла. А ночь влияет только на нетов. У нас в королевстве и электричество из-за этого запрещено. Неты должны просыпаться тогда, когда считает нужным король, а не когда кому вздумается. Должен быть порядок, иначе как уследить за всякими заговорами и насмешками?» «Ну и дела», — усмехнулась Оксана и толкнула в бок Тишку. «Вставай, тут вкусненькое принесли». Тишка что-то негромко прорычал, но так и не проснулся. «Он спит, как нет», — сказала маленькая гостья. «Тишка очень устал», — заступилась за друга Оксана. «Да и неизвестно, что завтра будет». «В темницу вас посадят», — вздохнула нетушка. «Говорят, что оттуда уже никто не выходит. Такой указ батюшки короля». «Как это не выходит?» Даже в темноте было видно, как расширились Оксанины глаза. «Дело в том, что темница этой много-много лет. В нее сажают непокорных, тех, кто нарушал королевские указы. Спускают их в дупло по веревочной лестнице, а потом лестницу убирают, и все». «А как же эти, заключенные?» «Никак». «Злюка же твой король-батюшка!» Оксана подобрала под себя озябшие ноги. «Эх, если бы предупредить данов, что он на них войной собирается, тогда даны его бы самого в ту темницу засадили». «Как войной?» — всплеснула руками дочь короля. «А тебе-то что?» — доедая второе пирожное и запивая его сладкой водой, ехидно спросила Оксана. «Не на вас же войной пойдут. Тебе же, наверное, нравится, когда неты хватают невиновных и засаживают их в кладовки и в баобабы». «Что ты такое говоришь?» И маленькая нетушка залилась вдруг горькими слезами. «Ой, бедный Даник, что с ним теперь будет? Ой, ой-ой-ой!» «Ну вот», — вытирая ей лицо платком, сердито приговаривала Оксана. «Пришла среди ночи, переполошила, теперь ревет. Какой еще Даник? А за пирожные спасибо, очень вкусные». «Пожалуйста», — всхлипывая, произнесла нетушка. «Даник — сын Дана Отважного, мой братец названный, добрый, хороший. Мы с ним переписываемся», — и залилась пуще прежнего. «Да погоди ты, все платье вымочило». И действительно, на платье в горошек появилось темное пятно. «Как же вы переписываетесь?» «Через голубей!» «Вот завела! Да угомонись, наконец! Уж эти капризные принцессы!» Тишка заерзал на прохладном полу и сказал. «Ну что за народ! Болтают и болтают, спать не дают!» Потянулся всеми четырьмя лапами и зевнул. Сверкнуло крохотное пламя, загорелась свечка, которую кто-то обронил на пол. «Ах!» — сказала нетушка и села возле свечки. Свет проник сквозь щелку под дверью в коридор и разбудил охранников. «Это что такое?» — раздалось два металлических голоса сразу. Дверь распахнулась, и неты, толстые и тонкие, толкая друг друга, ввалились в комнату. Однако, увидев дочь короля, они остановились в нерешительности и даже на всякий случай стали по стойке смирно. Толстый нет склонил квадратную голову и спросил, поглядывая на крохотный язычок пламени свечи. «Ваше высочество, вас прислал сюда его величество король?» «Ах, если бы нетушка была похитрее, она бы, конечно, сказала, что ее прислал отец. Но все было так неожиданно, кто же мог догадаться, что дракончик зажжет старую забытую свечку, а свет всегда будил нетов, а охранников даже нетушка побаивалась». «Я сама», — простодушно пожала плечами принцесса. «Они ведь голодные». «Тогда вас надо немедленно доставить к отцу», — отодвинул плечом толстого нета тонкий. «Вы уж извините, но...» Он стал подступать все ближе, замочек щелкнул, и через мгновение пришлось бы нетушке очутиться в тонком нете, если бы не Тишка. Он повернулся боком и незаметно сильно толкнул хвостом толстого нета на тонкого. Тонкий чуть не свалился и, рассвирепев, кинулся к напарнику. «Ты чего толкаешься?» «Меня кто-то сзади толкнул», — растерянно оглядываясь, ответил толстый. Воспользовавшись тем, что оба они с недоумением смотрели на дверь, хитрый Тишка толкнул хвостом теперь уже тонкого нета, и при этом вид у него был самый невинный. «Ах, так ты драться!» — завопил толстый и ударил тяжелым кулаком противника в грудь. Рука его соскользнула, задела замочек, он открылся, и толстый нет почти до пояса оказался в коробке нета тонкого. Пытаясь освободиться от неожиданного груза, тонкий стал пятиться. Толстый, колотя свободной рукой его по туловищу, кое-как вытащил голову и боднул ею прямо в челюсть товарища. Тут началась такая драка, такой железный скрежет, что Оксана забилась в угол, а нетушка закрыла уши. И, между прочим, напрасно это сделала, потому что Тишка довольно громко кричал, чтобы она бежала домой. «Перестаньте!» — крикнула на разбушевавшихся нетов Оксана. И тоже сделала неправильно. Кричать им было бесполезно, нужно было просто свет погасить. Тогда бы неты сразу успокоились и, может быть, даже уснули. Они в темноте сразу засыпают. Но про это никто не подумал. Все это кончилось тем, что нетушку отволокли к королю, и доложили, что его любимая дочь хотела помочь бежать иноземцам. «Немедленно нетушку в деревню к тетке!» — вскричал король. «Пусть она там живет и пьет парное молоко от такой большой, ну, которая с рогами. Она еще му говорит. И сейчас же! И проверить все помещения, убрать все уцелевшие стеариновые свечи, запереть кладовку на два поворота ключа, а ключ отдать мне». «Помещение проверим, свечки спрячем, а дочь вашу не можем отвезти сегодня к тете», — робко возразили неты. «Ночью можно заблудиться, ваше величество, и вообще». Они хотели сказать, что могут по дороге уснуть, но не осмелились. «Ладно», — сказал король. После двойки по размышлению он все-таки пытался иногда размышлять правильно, и теперь, поразмыслив, решил, что действительно опасно отсылать нетушку ночью. Но совсем не из-за солдат, Сонь, а из-за данов. Даны, в отличие от нетов, не всегда ночью спят. То у них карнавал, то Новый год, то сказки до утра рассказывают. То уж совсем великая глупость. Соловьев целую ночь слушают. Могут и похитить дочку. «Заприте хорошенько все двери во дворце», — Пусть солдаты караулят всех». На эти слова отца короля Нетушка усмехнулась. Король нахмурил брови и строго спросил. «Чему вы смеетесь, дочь моя?» Принцесса низко поклонилась, а когда выпрямилась, на лице ее была не улыбка, а удивление. «Вам показалось, дорогой отец, я и не думала улыбаться!» Не могла же Нетушка рассказать королю, что ее рассмешил приказ охранять всех. Теперь всю ночь возле каждой двери дворца, развалясь на полу у стен, будут храпеть солдаты до первых лучей солнца. Король подозрительно посмотрел на нее, но у Нетушки было каменное лицо. «Спокойной ночи, дочь моя!» «Спокойной ночи, ваше величество!» Они разошлись, каждый в свою спальню. Через некоторое время, если бы кто-нибудь захотел заглянуть в обе спальни, то он увидел бы следующее. Король, уперевшись носом в серую твердую подушку, спал величественно и строго. Он ведь и во сне оставался королем. А маленькая Нетушка забралась с ногами в кресло и старательно выводила на бумаге записку Данику. Она писала: «Завтра нападут, берегитесь». Это было очень трудно столько букв написать, но Нетушка передохнула и добавила: «Девочка тут». А про Тишку она не написала, не поместился Тишка на бумаге. Да если про девочку написала, понятно и так, что Тишка с ней, рассудила Нетушка. Клетка с голубями стояла в укромном месте. Нетушка осторожно вытащила белоснежную птицу, привязала к ноге свернутую в трубочку записку и открыла окно. Неты крепко спали во главе со своим суровым королем Нетушем Первым. Никто не видел, как стремительное белое пятнышко понеслось прямо к серебряной черте, знакомым путем к сыну Дана Отважного, еще маленькому, но уже тоже отважному Данику. А Оксана с Тишкой в это время никак не могли уснуть. Тишка безо всякого удовольствия проглотил одно пирожное, а от второго отвернулся. И все ворочался сбоку на бок.